Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ядь. Здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Что сегодня будем разбирать в нашей передаче? К нам пришло сообщение, в котором одна женщина упоминала, что когда она была вместе с силой на Алтае, гору Белуха, она упоминала, то у нее выключился мозг. И поэтому тема у нашей передачи давай будет такая. Почему в местах силы у человека отключаются мозги? Ну и подробнее про это и поговорим. Хорошо, давай про это и поговорим. На самом деле, еще до вот этого сообщения я замечал интересный момент, что, видать, не только природа может создавать места силы, но и определенные люди, которые обладают определенной энергетикой, какой-то повышенной, то у них тоже возможны при их воздействии на людей вот такие явления, когда человек просто-напросто засыпает. И как бы можно попробовать поразмыслить по этому поводу, потому что, судя по всему, природа мудра. Если такой процесс происходит, то для чего-то он нужен. И пока я выскажу свое предположение, свои как это, видение этого процесса, ну а дальше хотелось бы, чтобы ты дополнил. Итак, то, что на данный момент я мозгом, так сказать, умничать, пытаюсь, анализируя разную информацию, то вот к чему пришел, что, например, в школе даже учась на уроках, когда идет большой объем поток информации, который мозг не способен в данный момент воспринять, то человек начинает зевать, и, если даже он делает вид, что он не спит, то восприятие этой информации как-то очень сильно ухудшается. И как бы толку от этого не очень. И бывает даже, например, вечером после школы ученик приходит делать уроки, читает 10 раз там задачу какую-нибудь, не может понять. Но стоит немножко лечь, полежать, отдохнуть, подремать, немножко поспать, то уже появляется снова возможность смотреть на эту ситуацию более трезво, как-то более взвешенно, все лучше подмечать. И вот исходя из того, что вот я привел перед этим, из того, что было обозначено женщиной, можно предположить, что в местах силы идет какое-то повышенное воздействие на энергетику человека, и эта энергетика человека, в том числе и мозг, как такой главный вычислительный центр, который помогает этому телу там определенные действия выполнять, он под тем или иным причинам перегружается, ему необходим кратковременный там или долговременный отдых, и поэтому человек приходит в такое состояние, что либо он не спит, но туго соображает, либо просто сознание отрубается, и он спит. Ну вот мое мнение как-то так. Понятно. Значит, выходит из этого следующее. Место силы влияет на человека, исходя из того, готов человек или нет. И второе, что это за место силы? Два составляющих. Человеческий фактор и что это за место? Сила ведь не определяет, хорошее или плохое. Вот, например, электричество имеет силу тока? Имеет. Но при этом хорошая это сила тока, плохая это сила тока? Да, наверное, нет. Сильный человек – это хороший человек, добрый или плохой, злой? Какой он? Сильный человек? Да нет, он сильный, и все. Он может как кому-то поднять из грязи, а может кого-то в грязь втоптать. Так что здесь сила является только проявлением. Но место силы является только местом проявления этой силы. А вот что стоит за этим? Кто эту силу туда заложил? С какой целью? Вот это надо разобрать. Ну и второе. Человек пришел впитывать, человек пришел со своим восторженным представлением об этом месте силы, либо он пришел что-то там такое натворить. Одно дело, когда человек пришел принимать информацию, он раскрывается полностью, информация в него идет. Но и здесь может быть затык, да, если информации слишком много. и поэтому отрубается то, что мешает принимать дополнительно. И либо человек пришел со своим каким-то восторженным представлением, что не соответствует тому, что есть на самом деле. И тогда это место силы отрубает его восторженность, то бишь отрубает его мозг, для того, чтобы восторженность не проявляла, и он получал то, что необходимо здесь получить в этом месте. Такое тоже бывает. Либо человек пришел что-то проявить, вдавить, что-то исправить, как ему кажется, но место силы, может быть, имеет какой-то защищающий уровень. И тогда оно подавляет волю человека, отрубает его мозги, и человек ничего не может там сделать. Я думаю, здесь все понятно. А вот теперь про места силы, которые бывают. Места силы бывают как источник, который отдает, как источник, который через силу втягивает, и как еще место, которое что-то скрывает. Если с отдающим все понятно, подошел, заряжаешься, и место силы тебя наполняет. Наполняет чем-то таким, что тебе надо. Либо, наоборот, подошел, и место силы забирает от тебя что-то. Ну, к примеру, что-то противное, гадкое, очищает тебя, но оно что-то забирает через силу. И тогда ты, подсоединившись к этому фильтру, фильтруешь все, что в тебе есть, и в тебе остается что-то чистое, доброе, светлое, а все плохое из тебя уходит. Дальше. А вот если мы столкнулись с местом, где хранятся какие-то знания, и эти знания доступны только тому, кто способен их принять. И принять так, чтобы не разрушить ни семья, ни себя, ни свою семью, ни свой род, ни общество, ни весь мир. Что-то в этом случае должно быть. В этом случае обязательно должен быть страж, который отсекает вот таких торопыжек, которые все хотят и сразу, которые могут что-то уничтожить, и, налагая фильтр, пропускает только тех, которые через этот фильтр смогут пройти. Другими словами, место силы может только быть проходом куда-либо вглубь. И вот если подходит человек, который торопыга, который считает себя Д'Артаньяном, считает, что он же крутой, но при этом это только он себя так считает, на самом деле он таким не является. Естественно, что у него отрубаются все вот эти его эмоции, отрубается его мозг, и он, попадая в место силы, но не проходя через него, не проходя через эти ворота, не оказывается в том месте, где хранятся какие-то знания, которые ему пока не нужны. Либо появляется тот, который хочет обладать знаниями, он знает, что там это все есть, нужно пройти эти врата, нужно оказаться там, но при этом у него какие-то корыстные представления об этих знаниях. Он хочет их получить для того, чтобы исправить этот мир под себя, убрать всех подлецов, негодяев, тварей, уничтожить их. Но вот он сам слабенький, сам никчемненький, и надо с другими сражаться. Такого тоже-то не пропустят, потому что знания, они не имеют вот такой окраски применить их против подлецов. Знания, они даются только тем, кому не должны быть переданы. И он вместо силы таким образом тоже отфильтровывает. Естественно, если человек, который способен принимать эти знания, он проходит очистку также, когда через этого стража проходит, но страж его не останавливает, он только очищает, чтобы с собой вирус туда не занес. Ну, вирус, в первую очередь, мыслительный. А может быть, вирус имеется в виду в прямом смысле, если такие у него присутствуют на теле, какие-то болячки. И уже в очищенном виде он туда входит и принимает знания, как они есть. Так что места силы работают совершенно по-разному. Вот, например, как работает страж. Сначала, ну, естественно, страж закрывает. Он создает иллюзорную видимость того, что здесь ничего нет такого, куда вам надо попасть. Это вот первое. Таким стражем может быть какой-то камень, закрывающий вход в какое-либо место. Либо какое-то сооружение, либо какой-то холмик. И вот в этом холмике, вот в этом месте может быть как раз находиться хозяин этого места, тот самый страж, который вот здесь вот начинает отсеивать людей, которые могут туда проникать и которые не могут проникать. Дальше. Когда человек, которому не нужно там оказаться, подходит к этому месту ближе, чем, ну, там, например, метров 50, то на него начинается, а может быть за 100, а может за километр, я сейчас условно просто циферки называю так от балды, то на него начинается вот такое уже воздействие, останавливающее его. То есть у него начинают путаться мысли, он теряет цель, куда он пришел, зачем он пришел. И если он продолжает дальше двигаться, ну, например, смотрит на карту, там точка указана, и он, не понимая, зачем, уже не помню, зачем, он просто идет в эту точку, потому что на карте она указана. Зачем-то указано, я вот помню, шел в эту точку, а зачем, не знаю. То тогда начинается воздействие другого характера. Уже у него забирают силу для того, чтобы физическое тело не могло продвигаться. Если он и дальше еще идет через «не хочу», через «не могу», через «надо», то в этом случае тогда у него забирается воля и идет подавление его воли. Идет нагнетание каких-то ощущений очень неприятных. Он чувствует какие-то переживания, резкие эмоции, хочется плакать, кричать, он начинает нервничать или ругаться с попутчиками, в конце концов бросает все, зачем мне сюда идти, там, я устал и не хочу и так далее. И если уж он совсем сопротивляется и попадает в прямое воздействие, конкретное уже прямое воздействие хозяина этого места, то вполне возможно, что хозяин может применить очень жесткие санкции к нарушителю вот этого покоя. А если это человек, к которому нужно попасть, то тогда он начинает очищаться, подходя к этому месту силы, и пока идет, у него происходит очистка на всех уровнях. Для того же, чтобы все люди могли очищаться, в местах силы часто ставили какие-то искусственные строения, связанные с религиями, связанные с мировоззрением, с учением. И обязательно на пути следования устанавливали определенные правила поведения. Например, подойдя к этому месту, ты должен остановиться, поклониться на все стороны, там, покрутить что-то, сказать что-то, привязать что-то, просто посидеть, помедитировать какое-то время. После этого ты должен выполнить это и идти дальше. Доходишь до следующей точки, ты должен обратить внимание вот на это, сделать то-то, то-то. Доходишь до этой точки, ты должен сделать это и так далее. И когда ты приходишь уже в само место силы, которое является очищающим или убирающим что-то, либо где открыт поток понимания, знания, ты приходишь подготовленный, где у тебя произошли очистки при помощи твоего уровня, твоих возможностей, твоего намерения, а также хранитель этого места силы помог тебе своим полем очиститься. От тебя был посыл, он его принял и помог тебе очиститься. И ты, когда пришел в этот чистый источник, ты сам чист и способен принимать знания, которые в этом источнике есть. Способен поглощать эту воду и брать ее чистыми руками. Ведь известно, что грязными руками не дают пить воду и не дают чистый хлеб. Поэтому сначала нужно очиститься. Ну вот примерно такая ситуация и с местами силы. И поэтому вот и происходит часто отрубание какие-то мозга, отключение эмоций или возбуждение эмоций и прочее, прочее, прочее, что мы неоднократно встречали в разных писаниях в нашу сторону, посланиях в нашу сторону, да и вообще описание мест силы. Вот примерно так. Теперь я попробую то, что ты говорил в сжатом виде, озвучить, чтобы себе пометочку сделать, и авось еще что-то потом всплывет, чего мы не обсудили. Получается, ну, во-первых, места силы бывают разные, и от того, с каким состоянием ты туда идешь, какой ты сам, какое твое качество внутреннее и внешнее, так оно с тобой и повзаимодействует. Дальше. То, что одному место силы хорошо, не факт, что второму в этом месте силы будет хорошо. Дальше. Так как мы понимаем, что наше настроение, ну, не постоянное, то бывает радостное, то не очень, то даже один и тот же человек, придя в место силы в разное время, может испытать разный эффект. И еще то, что ты подметил, очень хорошо, вернее, пояснил, то, что я вот пытался подметить, что важно бывает последовательность. То есть бывает не одно место силы, а несколько мест силы, и нужно не только с определенными там чистыми помыслами туда идти, но и выдержать определенную последовательность. То есть упрощу, то есть, например, вас ждут, вы идете в гости, вас ждут за столом, но перед этим была дальняя дорога, вам нужно сначала, значит, в баньке помыться, потом вытереться насухо, и уже там чистое надеться, где там возле полотенца чисто лежит, и в чистом заходить на за стол. Но если вы сделаете по-другому, вы сначала вытритесь грязным об это полотенце, наденьте на себя эту одежду чистую и залезете под, например, баньку, и после этого пойдете за стол, то там не тот эффект совсем будет. То есть важно не только чистые мотивы, но именно еще последовательность, определенное взаимодействие. И святые места – это не те места, где можно пытаться пролезть наобум или вот этой своей детскостью, приходя туда, пытаться это место перекраивать под себя. Ну вот как-то так. Ну да, в общем-то, хорошо все подметил. На самом деле, когда вы приходите к кому-то в гости, тем более вас ожидает застолье, надо сначала разуться, если так принято в этом доме, снять с себя верхнюю одежду, если так принято в этом доме. Потом обязательно опорожниться, если вас застолье ожидает. Потом обязательно омыться, хотя бы руки, лицо, вытереться. Если, опять же, там нужно во что-то одеться, то обрядиться, чтобы быть в нужной одежде и так далее и тому подобное. То же самое место силы. Единственная поправка. Когда вы идете в какое-то место силы, не обязательно, что места силы будут разные на пути к нему. Вполне возможно, что эта череда остановок и каких-то деяний, ритуалов связана с одним местом силы, и это место силы распространяется на очень большое расстояние. Хозяин влияет на очень большое расстояние, например, там несколько километров. И вот путь по дороге имеет несколько остановок, где необходимо что-то сделать. Здесь испить воды, здесь сходить в туалет, здесь помолиться, здесь помедитировать, здесь там еще что-то сделать, здесь с кем-то встретиться и так далее и тому подобное. И только после этого вы в очищенном состоянии, с чистыми мыслями, помыслами приходите на это место силы. А может быть, что одно место силы подразумевает прохождение через несколько мест силы, которые вас приведут в дальнейшем туда, куда надо. Ну, в любом случае, я думаю, что мысли развернуты с дополнениями, с расширениями. Благодарю в очередной раз тебя, Михаил, за то, что поднимаешь вопросы наших зрителей и слушателей, которые такие интересные вопросы к нам присылают. На основе их как раз создаются простые передачи, в которых мы пытаемся поделиться своими представлениями об этом мире. Само собой, никого не призываю следовать слепо нашим каким-то взглядам, наши слова брать на веру, а все проверять. Проверять реалиями жизни, проверять тем, как вы живете, складывается, не складывается, применимо, неприменимо, есть такая или не есть такая суть в вашей жизни, нужно вам это, не нужно. Прощаюсь с вами. Желаю всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добрым. Штурмовать далеко море посылала нас страна.